Глава 25. Оставаться в городе на ночь мы не стали. Всего полдень, еще приличное расстояние можно покрыть. Так что сразу после обеда выдвинулись в путь. Вначале ничто не предвещало беды. Мы спокойно себе ехали по дороге, иногда лениво переговариваясь. Первым лязг оружия и другие звуки, говорящие о том, что где-то впереди происходит бой, услышал Орвин. Он тут же сделал нам знак остановиться. «Может, в обход поедем?» — нервно повела плечами Рина. «А если кому-то нужна помощь?» — я покачал головой. «Вдруг на таких же путников, как мы, напали разбойники?» «В любом случае, нужно вначале посмотреть, что там. Проверить, хватит ли у нас сил справиться с опасностью», — благоразумно произнес Орвин. «На рожон в любом случае лезть не будем. Не хочу я провалить поручение вашей матушки уже через неделю». Похоже, он опасается, что я безрассудно ломанусь в самую гущу схватки, толком даже не разобравшись. «Не беспокойся, Орвин. Я достаточно благоразумен, чтобы сначала взвесить все «за» и «против», — усмехнулся я, хотя, если честно, и правда хотелось ринуться туда и попробовать свои силы. После того, как чуть не лопухнулся на постоялом дворе, жаждал реабилитироваться в глазах Сердена. Но здравый смысл пока удерживал от опрометчивых поступков. «Рина, останешься здесь с лошадьми», — распорядился Орвин, как-то естественно приняв на себя командование. «Мы дальше пойдем пешком. Лошади могут нас выдать и только помешают». Я не возражал. В мирное время он выполнял мои распоряжения и лишь иногда осмеливался давать советы. А вот в подобных делах опыта у него куда больше, чем у меня. Так что лучше послушаться. Рина с тревогой посмотрела на нас. «Может, не стоит?» «Не переживай, все будет хорошо», — чуть смягчил выражение лица Орвин. «Ты, главное, сама не вздумай лезть туда, а мы с Салином справимся». «Ладно», — с неохотой отозвалась девушка. Потом, не сдержавшись, кинулась ко мне и повисла у меня на шее. Быстро чмокнула в губы и шепнула. «Пожалуйста, будьте осторожны, господин Аллен». Я словно закаменел и невольно посмотрел на Орвина. Тот ничем не выдал своих чувств, но сразу отвернулся. Мысленно выругался. Превращать Сердена в своего врага мне точно не хочется. Решительно расцепил пальцы девушки и подтолкнул ее в сторону лошадей. «Делай то, что сказал Орвин». Потом, не говоря ни слова, двинулся по направлению к звукам сражения. Вскоре ко мне присоединился и Серден. Последние метры мы преодолели, пригибаясь и прячась за кустами, сойдя на обочину. Наконец, нашим взглядом предстала картина развернувшегося на дороге сражения. Карету с окружившими ее защитниками, которых осталось всего пятеро, атаковали сразу 14 вооруженных воинов. Шансов у тех, на кого напали, было мало. Если мы не вмешаемся, их положат в считанные минуты. Не поможет даже то, что из кареты кто-то отстреливался из арбалета, помогая мечникам. Мы с Орвином переглянулись. На разбойников нападающие не походили, скорее на вооруженный отряд кого-то из аристократов. И кем были путники, мы тоже не знаем. Не хватало еще встрять в разборке знати. Стоит ли вмешиваться? На наших лицах читался один и тот же вопрос. Принять решение помог раздавшийся из кареты яростный женский крик. «Живой я вам не дамся, слышите? Так что вашему хозяину привезете только мой труп». Поняв, что, скорее всего, именно женщина и отстреливается из арбалета, я лишь удивленно покачал головой. И вот вроде какое мне дело до нее, тем более учитывая мое весьма сложное отношение с женщинами. Но ее смелость и готовность отстаивать себя до конца поневоле внушали уважение. Да и какие-то благородные порывы во мне, похоже, еще остались. Не перебило их даже предательство обеих моих возлюбленных по прошлой жизни. Оставить женщину в беде на растерзании этим шакалом я попросту не мог. Перестал бы после этого уважать самого себя. «Готовь артефакты, Орвин», — решительно произнес я. «Их слишком много, поэтому без них мы не обойдемся». «Уверен», — деловито поинтересовался Серден, хотя видно было, что мое решение пришлось ему по нутру. «Абсолютно, мы поможем». Тот кивнул и полез в специальный отдел на поясе, где хранились распределенные между нами боевые артефакты. Я сделал то же самое. Кровь начала быстрее струиться по жилам, а от предвкушения скорой схватки все во мне звенело, словно натянутая струна. «Я беру на себя правый фланг, ты левый», — шепнул мне напоследок Орвин. Не успел я кивнуть, как он запустил в указанную им для себя сторону огненный артефакт, еще на лету преобразовавшийся в ярко-оранжевый сгусток. Я замешкался лишь на мгновение, после чего сделал то же самое. Среди нападающих, которые явно не ожидали какого-либо вмешательства со стороны, на несколько секунд возникла неразбериха. Наша с Орвином внезапная атака заставила пятерых оказаться на земле. Трое из них громко кричали, пытаясь сбить с себя пламя. Двое лежали без движения. Но вот остальные опомнились и среагировали на удивление быстро. Похоже, и правда опытные воины, а не какая-нибудь сборная солянка, вышедшая на большую дорогу. По знаку своего командира отряд разделился на две части. Половина продолжала наступать на защитников кареты, другая кинулась в нашу сторону. Мы успели выпустить в них по арбалетному болту. Хорошо, хоть приготовили заранее артефактные. Обычные бы не пробили защиту. Доспех во время попадания вспыхивал, а значит, они усилены магически. Против огненных артефактов это помогло не всем. Тут еще имел значение радиус действия. Наши два болта нашли свои цели. Орвин оказался более метким и угодил своему противнику в горло. Мой же был всего лишь ранен в руку, отчего я досадливо поморщился. Еще раз швырять огненные артефакты, только зря переводить дорогие ресурсы. Воины оказались не дураки и теперь двигались не кучей, а на некотором расстоянии друг от друга. А поразить одиночную цель, которая еще и уворачивается от твоих снарядов, не так уж легко, особенно с непривычки. Я попробовал все-таки метнуть и другим боевым артефактом, который после активации превратился в водное лезвие. С радостью понял, что не ошибся. Тот оказался самонаводящимся и врезался именно туда, куда я и метил, как противник не уклонялся. Один готов. Орвин тратить артефакты не стал, а отбросив арбалет, выхватил меч. Мне пришлось последовать его примеру. Воины уже были совсем близко. Я чувствовал исходящий от них запах крови, пота и железа. «Переходи сразу в транс!» — заорал мне Орвин, сам на глазах превращаясь в машину для убийства. Но наблюдать за тем, как он врезается в толпу воинов, словно пропеллер, рубя все на своем пути, я смог недолго. На меня уже несся ближайший противник. В транс я перешел легко. Сказывалась кое-какая сноровка и то, что по утрам, во время пути, мы с Орвином продолжали мои тренировки. Неприятным сюрпризом оказалось то, что и среди воинов нашлись те, кто мог переходить в боевой транс. К счастью для нас, таких было всего двое, и они были способны, как и я, лишь на первый уровень. Одного взял на себя Орвин, на которого понесли сразу несколько. Меня, видимо, оценили как менее опасного, потому что противников оказалось всего двое. Но один из них заставил меня повертеться, как уж на сковородке. Дело усугублял второй, нападающий в те моменты, когда я раскрывался. Пришлось совершить обманный маневр, отскочить назад на приличное расстояние и сделать вид, что оступился. Быстрее около меня, разумеется, оказался воин-мастер. Он хотел уже нанести удар, но я ловко парировал его атаку мечом и всадил другой рукой кинжал ему в бок. С криком тот повалился на землю, а я едва успел уйти от удара подоспевшего второго. Но с ним расправиться уже не составляло труда. Я огляделся, оценивая обстановку. Орвин успел справиться со своими противниками, и сейчас яростно сражался с еще двумя подоспевшими на подмогу. Защитникам кареты приходилось хуже. Если среди них изначально и был воин-мастер, то его, похоже, уже устранили. Из пятерки на ногах оставались только двое, и то один, похоже, серьезно ранен. На данный момент их теснили четверо. Судя по всему, Орвин со своими справится, так что нужно помочь двум защитникам и женщине. У той уже, похоже, болты кончились, поскольку из окошка больше не вылетало разящих снарядов. Подскочив к врагам со спины, я ввязался в схватку. Через две минуты все было кончено. Боевой транс с меня спал еще в процессе боя. Лишь чудом удалось не получить серьезных ранений и справиться. Но я был горд тем, что даже помощи Орвина в этот раз не понадобилось. Сам справился. Окончив со своими противниками, подошел и Орвин. Выглядел он жутковато. Весь в крови, с горящими опасным блеском после прошедшего боя глазами. Словно воплощение какого-нибудь бога войны. Хотя, подозреваю, я выглядел так же. Вон женщина из кареты все еще выйти не решается. А единственный оставшийся на ногах воин-защитник не спешит благодарить за помощь. Настороженно за нами наблюдает, не опуская меча. Вытерев лезвие своего о ближайший ко мне труп вражеского воина, я вложил оружие в ножны и остановился в двух шагах от кареты. «Мы не причиним вам вреда», — — сказал как можно более миролюбивым тоном. Вид Орвина, который методично добивал тех из врагов, кто оставался еще жив, но был ранен, явно не способствовал доверию. Но воин все же кивнул и, поколебавшись, тоже вернул меч в ножны. А затем обратился к кому-то в карете, кого было не видно за задернутыми занавесями. «Мерлы и Жена, опасность миновала! Вы можете выходить!» Дверца начала открываться, и я с невольным любопытством приготовился увидеть женщину, ради которой мы с Орвином ввязались в бой с превосходящими силами противника. Глава 26. Да, определенно эта женщина умела себя подать. Даже находясь в окружении трупов и крови, одетая в скромное дорожное платье, она выглядела королевой на светском приеме. Высокая, стройная, русоволосая и зеленоглазая. С тонкими аристократичными чертами лица, на котором буквально приковывали взгляд яркие чувственные губы. Сочетание породистости и затаённой страстности завораживало. Лишь мельком оглядев картину прошедшего сражения, она протянула руку, ничуть не сомневаясь, что найдется кто-то, кто поможет выйти из кареты так, как подобает женщине ее положение. Сам не заметил, как оказался рядом, будто загипнотизированный взглядом выразительных изумрудных глаз. Красавица, которой на вид было не больше 24, оперлась на мою руку и грациозно выпорхнула наружу. Благосклонно кивнула в знак благодарности и спокойно осведомилась, демонстрируя невиданную выдержку. «С кем имею честь общаться, сударь?» Реакции тела Аллена, в которого этикет вбивали с детства, заставили изобразить подобающий случаю полупоклон. «Моё имя Аллен Нерт, сударыня». От ее цепкого взгляда, похоже, не укрылась привычность для меня проделанного жеста, так что она позволила себе подпустить в тон голоса нотки недоумения. «Просто Аллен Нерт? Без титула? Или вы по какой-то причине желаете остаться инкогнито?» «Титула у меня нет, ваша милость», — ответил я, вспомнив о том, что для простолюдина обращаться к аристократке просто сударыня выглядит чересчур дерзко. Она чуть усмехнулась. К каким выводам пришла, оставалось только догадываться. «А меня зовут Ижена, Мерла Квейлот. И, кто бы вы ни были, я очень благодарна вам за помощь. Без вас, боюсь, исход этой схватки был бы совершенно иным. Надеюсь, вы позволите мне вознаградить вас за помощь. Если сопроводите меня в мои владения, я смогу это сделать должным образом. Мой замок находится в 3 часах езды отсюда. Раз уж взялись выручать, доведите дело до конца, господин Нерт. Послужите немного в качестве моей охраны. А то, как видите, своих людей у меня осталось слишком мало». Она подбавила в голос кокетливых ноток, которые, пусть и были едва заметны, производили совершенно сногсшибательный эффект в сочетании с ее внешностью. Устоять перед обаянием Жены Квейлот было трудно. Что-то было в этой молодой женщине такое, что буквально гипнотизировало. Она, похоже, безошибочно умела находить подход к любому мужчине. И осознание этого заставило все же опомниться. С подобными очаровательными манипуляторшами я уже сталкивался в лице Нины. Эта мысль отрезвила. Но повода отказать Мерли я не нашел. Женщина и правда находилась в непростой ситуации. Почти все ее охранники перебиты или ранены. А по дороге всякое может случиться. «Почту за честь, ваша милость», — ровным тоном сказал я. «А по поводу вознаграждения, то не стоит. Любой на моем месте поступил бы так же». «Уж поверьте мне, не любой», — тонко улыбнулась Ижена. «Но вы рассуждаете как аристократ, и ваши понятия чести вызывают уважение». Снова она намекнула, что догадывается о моем далеко не простом происхождении. Но допытываться не стала. Между тем Орвин помогал охраннику Мерлы в заботе о раненых. Они стаскивали их поближе к карете и о чем-то негромко разговаривали. Ижена проследила за моим взглядом и церемонно кивнула. «Простите, господин Нерт, я должна поинтересоваться, как там мои люди?» «Да, конечно». Я последовал за ней, непроизвольно задержавшись взглядом на ее чуть покачивающихся бедрах. Походка у нее была такая, что не делать этого было выше моих сил. «Так, Аллен, соберись. Не время поддаваться юношеским гормонам. Да и теперь тебе о мерлах остается только мечтать. ты ей не ровня». «Кирт, что можешь сказать о состоянии раненых?» — обратилась Жена к своему человеку. «Четверо точно выживут. Нужно только оказать первую помощь и довести до замка. А вот эти двое совсем плохи. Боюсь, если будем перевозить, по дороге умрут». Лицо Мерлы помрачнело. А я понял, что для нее жизнь собственных воинов представляет ценность не только потребительскую, как для большинства аристократов. Женщина искренне переживала за них, пусть и старалась не слишком явно это демонстрировать. И это поневоле располагало меня к ней. «Может, целительский артефакт поможет им дотянуть до замка?» — осмелился предложить свою помощь. Мерла с удивлением посмотрела на меня. «А у вас есть целительский артефакт?» Поняв, что невольно прокололся, закусил губу, но было уже поздно. Да, такую дорогую вещь мог себе позволить далеко не каждый. Даже не все аристократы. Обычно довольствовались целебными эликсирами, которые светлые маги напитывали во время приготовления своей сырой силой. Но, как правило, эффект у них был гораздо слабее, чем у артефактов. Но и идти на попятный я не собирался. Если могу помочь этим людям, которые храбро сражались, выполняя свой долг, то так и поступлю. «Да, есть». Я извлек на всеобщее обозрение цепочку с артефактом, который носил на груди. При этом невольно показал и защитный, что не укрылось от взгляда и жены. Губы ее снова тронула понимающая улыбка. Чертыхнувшись, я сделал вид, что скрывать мне нечего, и подошел к раненым. Кому была нужна срочная помощь, стало видно сразу. У одного разворочен живот. Вообще не понимаю, как он еще жив. У другого пробито легкое, и он едва дышит. На губах выступили кровавые пузырьки. Молча приложил артефакт поверх раны второго. Чуть подпитал энергией, добившись того, что дыхание немного выровнялось. Потом сосредоточился на лечении первого. Конечно, артефакт не мог сделать то же самое, что полноценный целитель. Но, по крайней мере, очистить раны от грязи и усилить процесс регенерации вполне был в состоянии. Заряда накопителя хватило, чтобы состояние раненого заметно улучшилось. Но я все еще не был уверен, что он дотянет до замка. Поэтому, задавив свою жабу, достал самолично заряженный целительской энергией кристалл, который намеревался продать, и заменил опустевший в артефакте. Все это время Жена не проронила ни слова, молча наблюдая за моими действиями. Но я чувствовал ее изучающий внимательный взгляд. Орвин и Кирт оказывали помощь другим раненым с помощью доступных им средств. Промывали раны и перевязывали. Нашлись в карете и три флакона с целительскими эликсирами, которые дали выпить воинам. Такого эффекта, как артефакт, они, конечно, не оказали. Но самочувствие парней улучшилось, и заживление ран пошло быстрее. Подтянув состояние обоих тяжело раненых до вполне приемлемого, я поднялся с земли. Поймал пристальный взгляд из жены и чуть улыбнулся. «Простите, большего я сделать не могу». «Вы и так уже много сделали». Она улыбнулась в ответ, причем так, что меня словно горячей волной окатило. «Потратили целое состояние на помощь моим людям, и я вам очень благодарна за это». «Чёрт, с моей реакцией на нее надо что-то делать. До добра она точно не доведет. «Постараюсь компенсировать ваши затраты, хотя ввиду бедственного положения моего земельного надела слишком много дать не смогу», — между тем продолжила Ижена. «Уже говорил, что мне ничего не нужно», — отозвался я. «Но зарядка накопителей тоже стоит приличных денег», — возразила она. «А вы потратили энергию сразу двух кристаллов». «Это для меня не проблема. Подзаряжу сам». Смысла скрывать то, что являюсь магом, я не видел. Не тот у меня уровень силы, чтобы поразить этим кого-то. Среди простолюдинов маги тоже проявлялись, хоть и реже, чем среди аристократов. Даже в академии могли учиться. Вот только за бесплатную учебу становились чуть ли не рабами государства на 20 лет. Меня такая участь совершенно не привлекала. «Значит, вы не только хороший воин, но еще и маг», — бархатным голосочком произнесла Эжена. «Вы полны сюрпризов, господин Нерт». «Мои магические таланты весьма скромны». Поймал себя на том, что смутился. «Максимум, на который я могу рассчитывать, это стать посредственным артефактором». Сама Эжена, как я успел заметить, магом не являлась. А значит, по меркам аристократов, изрядная талика ее ценности понижалась. Но я такими заморочками не страдал. Ещё и скромны. Она продолжала очаровательно улыбаться. Позвольте догадаюсь. Вы едете в столицу, чтобы поступить в Академию магии? Именно так. Учиться планируете на государственную стипендию? Вот ведь лиса. Хочет ненавязчиво выведать, много ли у меня денег. После обронённых ею слов о том, что баронство находится в бедственном положении, как-то подозрительно. Неужели решила захомутать доверчивого, но богатенького юнца, который так удачно встретился на пути? Выманить у него побольше денег в пользу её земельного владения, а потом отправить во свояси? Что-то мне уже не слишком хочется ехать к этой красотке в замок. «Другое я не потяну», — произнёс я. Но что-то в её глазах дало понять, нисколько мне не поверила. Но вот почему, если женщина красавица, то обязательно меркантильная стерва? Настроение окончательно испортилось.